Я теперь ничего не забываю, мне искин не дает, я все в задачи заношу, а мой наручный искин отслеживает статус и оптимизирует процесс. Дела последние годы шли в гору, картелю Морот, владельцем и бессменным лидером которого являлся Тирс, принадлежала больше половины всех борделей на планете, и потихоньку доля конкурентов падала. В планах было отвоевать 2/3 рынка. Основной доход обеспечивали элитные подпольные заведения, где подневольно работали различные экзотки. Несмотря на то, что приходилось делиться с различными чиновниками, прибыль от бизнеса с лихвой все окупала. Но с каждым годом достать экзоток становилось все сложнее, от этого цены на их услуги постоянно росли и уже сейчас за потасканную розовую брали минимум 20 тысяч. А если чистокровная краснушка да еще молоденькая, цены могли достигать заоблачных высот. Были в этом бизнесе различные сложности, среди экзоток был высок процент обладателей дара, который мог проявиться поздно, поэтому всем рабыням надевали ошейники, надежно блокировавшие использование способности и служившими усмирителями особо несговорчивых. Снять или повредить такой ошейник подручными средствами было нельзя. При попытке снять ошейник, обладатель получал сильный удар током и сигнал о происшествии отправлялся на пост охраны. Иногда из центральных миров поставляли особо экзотический товар, например сплоток или мзинок. Это был эксклюзивный товар для ценителей и стоил соответственно. Отдельной статьей дохода шла продажа права первой ночи, право быть первым, можно было выкупить только на подпольном аукционе. Такой товар был очень редким, а если у товара еще был хвост. Вот и сейчас Тирс с улыбкой посмотрел на ставки, которые были сделаны на захваченную случайно хвостатую. До конца торгов было еще больше недели, а ставки уже перевалили за 500 тысяч. Несмотря на большие ставки, что-то не давало ему покоя, интуиция буквально кричала о возможных неприятностях. А вот кто источник этих возможных неприятностей, понять пока не получалось. «Райс, зайди, пожалуйста, ко мне», — попросил хозяин кабинета через свой имплант, после недолгих размышлений. Уже через пару минут в кабинет без стука вошел атлетически сложенный темнокожий мужчина, на вид 30 лет. «Привет, Тирс», — поздоровался с хозяином кабинета вошедший. «Когда ты уже, наконец, пройдешь омоложение, а то выглядишь как полная задница. Зато ты уже четвертый раз прошел, не забывай, что, несмотря на то, что стоит процедура тут очень недорого, бесконечно ты проходить омоложение ты не сможешь. Представь, что ты в следующий раз залезешь в капсулу, а она после диагностики откажет тебе в омоложении. Ты же не хуже меня знаешь, что в среднем процедуру можно проходить 10 раз, а некоторым и 15 раз удается. Уж лучше прожить 300 лет молодым и полным сил, чем 1000 лет, половину из которых чувствовать себя развалиной. Тут каждый сам выбирает, что для него важнее. Когда мы с тобой служили на флоте, ты предпочитал бегать по девочкам, а не по спортзалу, — ухмыльнулся пожилой Дон. Понимаю, почему тебе так нужна молодость. Же ради службы, а не ради удовольствия, — парировал старый боевой товарищ. У девочек после постели можно добыть много очень ценной информации. По глазам вижу тебя, что-то опять тревожит, выкладывай. Ты прав, мой старый друг, опять проснулась моя интуиция, которая пророчит мне неприятности на мягкое место, и сдается мне, что связано это как-то с текущим аукционом. Несколькими аккуратными касаниями кнопок Тирс активировал проекционный экран на стене и вывел на него изображение 10 девушек, на которых принимались ставки. «Что ты можешь мне рассказать о каждом лоте?» Райс ненадолго задумался, собирая дополнительную информацию через имплант, а потом с задумчивым выражением на лице ответил: «Мои люди изучили данные по всем девушкам, никаких проблем не прогнозировали. Все захвачены разными бандами и проданы нам через цепочку посредников. Краснушки совершенно рядовые, все из разных поселений. Никто не поведет войной свой клан на город из-за дочери кожевника или охотника. Про мзинку можно сказать только то, что она из клана «Разящий коготь», а вот с родословной непонятки положенных татуировок принадлежности роду просто нет, такое возможно, если брак не одобрен главами родов. Информация о родителях не нанесена, видимо, по той же причине. Большая часть татуировок у них принято наносить после совершеннолетия, ей до него еще третьего года. Всю подробную информацию, что у нас есть, я тебе сброшу. Спасибо, но не думаю, что там есть что-то интересное. А у нее пытались узнать подробности. Кто она? Кто ее родители? Пытались, но разговорить не получается, стоит к ней обратиться на языке мзинов, сразу когти в ход пускает, ломать ее не стали, такая она пока ценнее. Интересная зверушка, скажи, а кто захватил эту мзинку, есть информация, где это произошло, а еще лучше видя ряд с импланта. Нет, она нам случайно досталась уже от посредников, я сегодня же распоряжусь достать более подробную информацию, но быстро не получится, в лучшем случае информация будет через неделю. Плохо, что быстрее не получится, тогда достань все данные о присутствующих на планете хвостатых из клана «Разящий коготь», если получится, то вообще на всех хвостатых. Да, Тирс, эту информацию получится достать к завтрашнему вечеру, но учти, что это будет информация только об официально прибывших мзинах. Если кто-то из них захотел скрыть свои данные или прилетел с пиратами, не будет в базе, а таких тут точно хватает. Как появится информация, сразу присылай ее мне. Обязательно, пойду бойцов озадачу. Иди. Глава 23. Обмен. Проснулся я на следующее утро значительно раньше, чем обычно. Была еще глубокая ночь, но сна уже не было ни в одном глазу, да и о каком сне может идти речь, когда раскалывается голова, дрожат руки, а по вискам стекают обильные капли пота. Вместо сна, перед глазами всю ночь с умопомрачительной скоростью, мелькали картинки из прожитой жизни. Чтобы унять дрожь в руках и успокоить работающее с бешеной скоростью сердце, закинул свою тушку в душевую кабинку и устроил себе контрастный душ. Через 10 минут меня немного отпустило, и я смог более связанно мыслить. Первым делом осмотрел организм внутренним зрением, и открывшаяся картина мне совершенно не понравилась. Вечером я тренировался в перекачке энергии из внутреннего накопителя в кристаллы, а перед самым сном, по привычке, наполнил тело магической энергией. Сейчас ни в теле, ни во внутреннем источнике не было ни грамма магической энергии, источник ментальной энергии был также пуст. Выбравшись из душа, проверил лежавшие в тумбочке кристаллы, которые вчера вечером доверху наполнил энергией. Из десятка кристаллов энергия осталась лишь в двух, в одном ментальная, в другом магическая. Ни секунды не раздумывая, опустошил кристаллы и наполнил тело энергией. Головная боль практически сразу начала отступать, и я вздохнул с облегчением. Что со мной произошло, мне было неясно. Создавалось ощущение, что второй поток сознания, усвоив базу по ксенологии, принялся наводить порядок в моих воспоминаниях, группируя и упорядочивая обрывочные воспоминания. Учитывая количество пропавшей энергии, процесс этот был очень энергозатратным. В любом случае, это были только мои догадки, которые я никак проверить пока не мог. Может, Минока подскажет, надо будет ее спросить при случае. Что еще со мной произошло за время сегодняшнего сна, оставалось только гадать. Без полноценного медицинского обследования выяснить это не получится. Спать больше не было ни малейшего желания, поэтому я пошел в гараж, как в самое большое помещение, чтобы немного размяться. Получасовой разминочный комплекс окончательно снял последствия странного сна и привел организм в рабочее состояние. Раздумывая, чем бы себя занять, я дошел до ремонтного бокса. За ночь тут произошли разительные перемены. Все кирпичи от стены были загружены в кузов бипута. Вынырнув из отверстия в стене, дрон обеспечения положил очередной кирпичик в кузов машины и снова исчез в вырезанном проеме. Ремонтный дрон усиленно разбирал на запчасти последние из найденных броневиков. Побродив по ангару еще 10 минут, Я с интересом разглядывал наши последние находки. Все оплавленные и пришедшие в негодность куски брони были сняты и аккуратно сложены в отдельный грузовой контейнер, все содержимое которого будет сдано в утиль. Много денег на этом не заработаешь, но не выбрасывать же добро. С трех найденных штурмовиков за ночь также были сняты все искореженные части. Судя по внешнему виду из трех, похожих на уменьшенные земные истребители МиГ-машинок, вполне можно собрать одну рабочую. Нам штурмовики в любом случае никто не разрешит оставить, а вот выторговать за рабочую машинку можно значительно больше. Очень порадовал стоявший в сторонке штурмовой дрон. Видимо, он был первый в списке работ на ночь, и из двух был собран один рабочий. От дальнейшего изучения ангара меня отвлек короткий писк зуммера со стороны тестового стенда. На столе, кроме сиротливо лежащего планшета, больше ничего не было, видимо, звук исходил от него. Пока я думал, что делать дальше, в ангар, широко зевая, вошел мой друг и с удивлением уставился на меня. «Ты чего в такую рань тут делаешь?» Позевывая, спросил он меня. «Да вот не спится мне, решил прогуляться, а тут у стола что-то пищало, подошел посмотреть». «Все с тобой ясно», пищал планшет, и скин смог подобрать пароль и разбудил меня, как я и просил. «Давай не томи, до всех данных удастся добраться». Как это ни удивительно, но, похоже, что да. Что тут удивительного? Это же изделие для военных. Тут с безопасностью все серьезно, все данные пользователей шифруются и требования к длине ключа весьма солидные, взламывать даже на сверхсовременном оборудовании будешь минимум 10 лет. Как же тогда тебе удалось подобрать? Ну не мне удалось подобрать, а Искину, я только задачу сформулировал. Тут, как часто бывает, админ раздолбай попался, пароль к системной учетке подобрался, похоже, сменить на более сложный при выдаче забыли. А системная учетка по умолчанию имеет доступ ко всем данным. Давай уже рассказывай, что на нем есть. Софта на нем специализировано полно. Я сейчас поставил все на наш скин скопировать. Пока могу навскидку сказать, что тут куча прошивок для скинов от всякой техники, в основном для моделей Содружества. Для техники Федерации и Империи тоже есть, но значительно меньше. Как всем этим пользоваться, я понятия не имею, я с компьютерами никогда особо дружен не был, это тебе карты в руки. Потом тут есть путевые листы с маршрутами, полетные задания. Последний маршрут открывай, откуда куда летели, какое задание было. Летели с базы, расположенной в 700 километрах от места крушения на берегу озера, куда-то вглубь джунглей. Судя по координатам, еще 80 километров им оставалось до нужной точки. В задании значится разведка местности и обнаружение упавшего эсминца Федерации. Основная задача — забрать искины с упавшего корабля. Уж не тот ли это корабль, который удалось найти аборигенам? Может быть и он, правда найденный Сатан-3Р на 60 километров дальше. В любом случае в задании только приблизительные координаты падения есть. Может действительно он. Как они собирались вдвоем вскрывать военный эсминец, если бы там выжившие были? Их бы в один миг покрошили при поддержке дронов. Так, сейчас посмотрим. Ага, они не одни летели, где-то впереди должны были лететь два тяжелых глайдера с взводом ребят в штурмовой броне и абордажными дронами. Интересно получается, где-то там, в лесу нас ждут еще два глайдера и дроны, улыбнулся я. Не факт, может быть они смогли уйти. Маршрут их движения у нас есть. Вот и проверим при случае, как далеко они улетели. Да, совсем забыл спросить, а как они собирались над лесом лететь? Там же красная зона. По этому поводу ничего сказать тебе не могу, пока не получим данные от Искина с нашего глайдера, ответа не узнаем. Могу предположить, что у них были данные. Как часто срабатывает эта защита от полетов, может быть, в ней есть какие-то окна. Ладно, пока отложим это, более насущные дела есть. Что у нас по трофеям? На продажу что-то уже есть. Да, один штурмовой дрон готов, осталось передать ему коды доступа и попробовать включить. Вдруг коды не пройдут. Все-таки это не ремонтный дрон. Не ссы, все вооружение на нем деактивировано, даже если коды не пройдут. Просто вырубим, дело в то. Успокоил меня друг. Раз ты уверен, тогда запускай, посмотрим, что за зверь такой. Надо сказать, штурмовой дрон выглядел весьма внушительно. Ростом по 3,5 метра, внешне здорово походил на цыпленка из фильма «Робокоп». Это, кстати, была модель Fishek 4, судя по нашей базе знаний. В отличие от выдумки земных фантастов, изделие Федерации передвигалось на 4 конечностях, заканчивающихся мощными когтями, оборудованными магнитными захватами, что делало их его пригодными для использования в космосе. По бокам, от внушительной сферы образной головы, крепились 2 дополнительные короткие конечности, на которые навешивалось различное вооружение. В нашем случае, на каждом оружейном манипуляторе крепились по 1 плазменной пушке, а также роторный пулемет. Затылок робота украшали направляющие, для ракет земля-воздух малого радиуса действия, чего было вполне достаточно для уничтожения вражеских разведчиков и прочей летающей техники. Наконец Олег разобрался с активацией, и дрон начал активно крутить головой и двигать своими конечностями, проверяя их работоспособность. Закончив проверку, дрон замер. Коды были успешно приняты, после длительной задумчивости ответил мой друг. Уже сейчас можно нас поздравить как нового, временного владельца этого красавца. Я запустил тест самодиагностики, уверен, там будет все в порядке. Но эти данные все равно нужны для продажи, там будет видна степень износа основных узлов. Теперь немного о грустном. Навесное вооружение он нам не даст активировать без специальных кодов, подтверждающих наши полномочия. Это все его военная прошивка, будь она неладна. Нам вроде бы и не нужно его навесное вооружение, мы же в любом случае его продавать будем, да и не даст нам никто такое вооружение использовать. С ним же можно небольшие базы штурмовать. Тут ты прав, не считая мощный слой композитной брони, у него даже генератор силового поля есть. Его, кстати, мы можем активировать в случае необходимости. Как погрузчик мы его сможем использовать. Мы же собирались за десантным ботом ехать, а у него грузоподъемность явно больше, чем у дрона обеспечения. Можем, но только если использовать функцию прямого управления. Он уверенно поднимет 5 тонн, если снять все навесное вооружение и выгрузить боекомплект. Только вот рук-то для удержания груза у него и нет. Придумать что-нибудь. Теоретически, можно его полностью переделать. Это очень гибкое шасси для модернизации или переделки. Вместо оружейных манипуляторов вполне можно установить 2 полноценных, и он сможет ими держать груз. Только вот моих знаний пока недостаточно для такой процедуры. Да и стоит ли единственный полноценный трофей уродовать? Я думаю, мы за такого дрона сможем не меньше 3 больших ремонтных взять. Да прав ты, понимаю, что продавать его надо, думал, может хоть день на нас поработает. Не переживай, если вытащим десантный бот, мы себя полностью обеспечим дронами. Да уж надеюсь, раз мы все равно не спим, предлагаю тогда мне выдвинуться вперед на бипуте, а ты потом нагонишь на глайдере, когда всех выгонишь на добычу. До подъема меньше 2 часов осталось. Хорошо, ты в любом случае за 2 часа далеко не уедешь, сейчас дронов только в кузов загружу, и можешь выдвигаться. Этого здоровяка на всякий случай тоже загрузи, если не оружием, так силовым полем прикроет в случае опасности. В походном состоянии он в 2 раза меньше места занимает, не помешает. Загрузка парка дронов заняла не более 10 минут, я в это время успел переодеться в походную одежду и проверить свое оружие. Без одежды, сделанной для нас с аборигенами, мы, после встречи с фергами, в джунгли не ногой. Я уже собирался выезжать, когда меня застал вызов от неизвестного абонента. Выскочив из кабины, я нажал ответить на вызов. «Стэн, доброе утро, или какое у вас там сейчас время, это Гинсрок, тебе не хворать. Получил твое сообщение, готов сегодня совершить обмен, где вам удобно встретиться. Дай минуту подумать, в каком месте будет удобнее. Поскольку импланта у меня еще не было, я предпочитал общаться через громкую связь, используя наручный искин. Олег, естественно, слышал наш разговор. Заглушив микрофон, спросил у друга: «Ну, что думаешь, где обмен производить? Лучше, конечно, поближе к аборигенам, и желательно в красной зоне, чтобы нас потом не связали с этим кошаком, если что. Тогда только в зоне леса, других красных зон тут нет. Не думаю, что он для нас опасен, тем более, если ты будешь на глайдере рядом. Ты думаешь, он дурак? Я уверен, что он потребует встречи один на один и без огнестрельного оружия. Ну, добраться-то я туда как-то должен, не на колесах же ехать. Ладно, тогда назначу встречу 10 километрами севернее, чем нужное нам место, подкинешь меня на глайдере. Хорошо, давай так и поступим. Гинс, лови координаты места встречи, как будешь подъезжать, пошли вызов, я в течение 10 минут подъеду. Да и будет очень замечательно, если доберешься ты, туда не отсвечивая. Не учи кота прятаться, никто не увидит, как я туда доберусь. Смогу быть там только после обеда, достаточно далеко добираться. Хорошо, буду ждать твоего вызова. До встречи, Стэн. Распрощавшись с хвостатым, я, наконец, выехал. До рассвета было еще более часа, и небо уже потихоньку начинало розоветь, но этого было недостаточно, чтобы нормально выбирать дорогу. Даже со светом фар было видно не более чем на 200 метров. Пришлось использовать ранее проложенный маршрут и включить автопилот, я же большую часть времени до конечной точки выступал в роли статиста, в основном сверяя показания скорости и пройденного расстояния. Через 3 часа меня догнал Олег с Рикой, еще через час мы достигли точки назначения. Пока ехали, я связался с Минокой и рассказал им о нашей поездке, поскольку десантный бот располагался на смежной с соседним племенем территории, мы договорились встретиться там, чтобы перегрузить им каменные блоки и пообщаться. Мы уже час сидели и собирали данные с разведчиков, исследующих территорию. Ломиться до цели прямиком через лес, по пути срубая все деревья, было верхом глупости. Поэтому мы разведывали территорию и искали более удобный маршрут до нашей цели. От изучения карты нас отвлекла прибывшая группа аборигенов во главе с Минокой. Их приближение я засек заранее и вышел навстречу. Племя прибыло на 3 машинах, 2 тримагах, доставленных в прошлый раз, и небольшом грузовичке с прицепом. Сначала, поприветствовав друг друга, занялись делами. Дрон бодро перегружал кирпичи в кузов машины. Рику после знакомства с шаманкой отправили наблюдать и контролировать процесс с перегрузки камня. А мы привлекли шаманку к поиску удобного маршрута. Осмотрев уже разведанную территорию, она практически сразу внесла интересное предложение. «Удобного въезда в лес вы тут все равно не найдете, тут густой молодняк, но если вы хотите побыстрее добраться до этой точки», — Минока показала пальцем на точку, где лежал упавший бот, — «то лучше большую часть пути вам ехать по оврагу, который начинает где-то тут». Очередное указание пальцем на карте. Мы тут же направили в указанное место разведчиков и действительно вскоре увидели достаточно густо заросший кустарником овраг, который со всех сторон был скрыт нависающими деревьями. К сожалению, до кромки леса он не доходит, а заканчивается, не доходя километр. Пока не начался сезон дождей, вы на своей большой машине без проблем по нему доедете практически до самого объекта, останется 300 метров. «Предлагаешь начинать прорубаться к оврагу прямо тут?» — спросил я. «Да, в общем, без разницы, ищите как вам меньше работы, тут все равно крупных деревьев почти нет. Спасибо за помощь. Олег, проложи маршрут и начинай вырубку, как дрон освободится, я пойду, прогуляюсь с Миной, у меня еще есть к ней пару вопросов». «Без проблем, только под ногами не мешайтесь». Мы отошли на 100 метров южнее, и я описал свою проблему в виде сегодняшнего ночного происшествия. «Ни о чем подобном не слышала», — ответила шаманка, с тревогой смотря на меня. «Возможно, Это как-то связано с открывающимися у тебя способностями разделения сознания или слишком позднего пробуждения дара. У нас это происходит на 10 лет раньше, и такого побочного эффекта я не встречала. Я поговорю еще с отцом и дам тебе знать по связи. Сейчас ты не можешь с ним связаться. Нет, он готовится к сложному обряду, браслет с утра снял, я сама видела, освободиться только поздно вечером. Жалко, ладно, тогда буду ждать от тебя известий. А что за обряд отец проводит? Он называется «Познание грядущего». Фактически он пытается узнать, что ждет племя дальше, и увидеть лучший путь развития. Четких ответов такой обряд не дает, да и не сильный видящий из моего отца, но вот увидеть крупные неприятности и намеки на пути избежать проблем вполне можно. Зачем это ему вообще? Его последнее время что-то сильно тревожит, обычно этот обряд проводит за 3 дня до начала сезона дождей, но из-за смутных предчувствий он решил сдвинуть проведение обряда на несколько недель. Подожди, ты хочешь сказать, что через несколько недель начнется сезон дождей? А чем это нам грозит? Странно, что ты еще не знал об этом. Хотя для вас сезон дождей — это наоборот хорошо, проехать можно будет далеко не везде, но зато вся степь зазеленеет, и с севера к горам пойдут огромные стада разнообразных травоядных, ну и хищников естественно тоже прибавится. Охота — это хорошо, но больших денег на ней не заработаешь. Вот в лесу, думаю, станет значительно сложнее проехать, а там большинство интересующих нас трофеев. Это да, овраг это точно затопит, небольшая речушка рядом с нашим поселением серьезно разольется, надо до этого времени собрать урожай. Ну и вообще очень сыро становится в это время в лесу, но и наиболее ценные растения распускаются и цветут после сезона дождей. Ладно, предупреждены, значит, вооружены, как говорят у нас на родине. Будем думать, чем заняться в сезон дождей, думаю, работы нам хватит. Немного помолчав, Минако тоже задала, видимо, давно мучивший ее вопрос. Скажи, а можно как-то нескольким моим соплеменникам тоже установить импланты? У нас уже достаточно много транспорта, но обслуживать его, как ты понимаешь, мы не сможем, и рано или поздно он придет в негодность, а за это короткое время все успели оценить преимущество обладания подобной техникой. Это вопрос еще сложнее, чем с продажей вам оружия. Пока официально установить вам никак нельзя, единственная возможность – найти новые импланты и медицинский комплекс где-то в упавших кораблях, только тогда это станет возможно. Да и не все импланты вам подойдут. Для инженерных имплантов требуется высокий уровень интеллекта, то есть далеко не каждому получится установить. Рассказав все это, я с грустью вздохнул. Для обладающих даром все еще сложнее, я сам до сих пор без импланта. Что у вас с патронами к винтовкам, кстати? Сменил я тему разговора. Пока проблем нет, мы очень экономно их используем, да и оружие выдаем далеко не всем. При текущем расходе того, что вы оставили, хватит еще на полгода. Хорошо, но то, что мы закупаем на базе, мы продать вам не сможем, а вот взятые трофеи, можем, точнее формально их тоже нельзя, но если очень аккуратно и за руку не поймают, то можно. И ты права, вам срочно нужен кто-то с имплантом, хотя бы навести простейший учет имеющегося вооружения и боеприпасов к ним. Может, возьмете кого-то к себе на базу охотниками. Заодно будут во всем вам помогать, может и выручаться чему-то постепенно. На эту базу не могу, многие относятся к вам с опаской, уже нанятые охотники могут разбежаться. Надо время, чтобы они смогли полностью нам доверять. Возможно, через полгода ситуация изменится, не будем пока забегать так далеко вперед. Если нам попадутся импланты, подходящие для ваших соплеменников, я обязательно дам знать. Услышав треск падающих деревьев, мы поняли, что разгрузка окончена, и пора бы уже возвращаться. Попрощавшись у машины с Минакой, я полез в кабину бипута смотреть, как идут дела у Олега. Тут меня уже ждала Рика, с массой накопившихся вопросов. Пришлось ей вкратце, без излишних подробностей, рассказать о дружественных отношениях с одним из местных племен и взаимовыгодном сотрудничестве, заодно извиниться, что раньше не предупредили, секретность понимаешь. Никогда бы не поверила, что мнемопрограмма с языком местных аборигенов может пригодиться. После изучения прошло так много времени, что я большую часть уже и не помню. Вообще все прилетевшие считают аборигенов чуть ли не людоедами и сильно боятся. Тебе придется обновить свои знания, товарищ. Основное время мы будем проводить в сборе трофеев, в джунглях, а с местными придется в любом случае общаться. Вообще краснокожие не настолько кровожадны, как считает большинство. Они очень не любят пришлых, это правда. Если ты придешь к ним без оружия, спросишь разрешения, и не будешь охотиться на их территории, они, скорее всего, тебя не убьют, пошутил я. Ну а если серьезно, то нам просто повезло, за нас поручилось племя озунов, фактически выдав нам разрешение для сбора трофеев на территории местных племен. Можешь считать нас санитарами леса, которые убирают упавшую технику. Хватит языком трепать, прервал наш диалог Олег, я тут за троих работаю, просека до оврага уже расчищена, садись за руль. Пришлось сделать обиженное лицо и выполнять поставленную задачу. Деревья были откинуты в стороны, поэтому я не спеша поехал вперед. Дорога делала небольшой крюк, огибая скопление местных секвой, и постепенно переходила в крупный овраг. Больших деревьев тут не было, в основном росли кустарники, которые успешно сминались корпусом и колесами машины. Дорога до нужного места отняла у нас более часа, за это время дроны успевали не только разведать дорогу вперед, но так, же найти упавший бот и, получив необходимые расчеты от Олега, очистить до него маршрут. К боту я пятился задом, чтобы была возможность втянуть трофей лебедками внутрь. Не доезжая 15 метров, я остановился и пригласил всех на выход, осматривать трофей. Бот на первый взгляд выглядел практически не пострадавшим, не считать же небольшие вмятины на бронелистах за повреждения. Я бы даже предположил, что он совершил штатную посадку, и от большого веса на полметра погрузился в землю, но наличие вмятин на корпусе намекало, что при падении он пересчитал не только деревья. Конструкцией были предусмотрены два выходных люка, расположенных посередине корпуса, напоминающего обрезанную и слегка сплющенную сигару. По задумке, у выхода должны были размещаться два тяжелых дрона, которые в случае опасности при десантировании примут первый огонь на себя и уничтожат нападавших. Найденная нами модель была рассчитана на ведение операций в атмосфере, и салон вмещал до 30 гуманоидов, также имелся вместительный грузовой отсек в хвосте, где должен был храниться дополнительный боезапас. В кабину пилота вел отдельный небольшой люк в головной части корпуса. На радиосигнал бот не откликается, значит, Искин обесточен, придется вскрывать, подвел итог осмотра Олег. Мы отошли подальше, а дроны приступили к работе. В сторону была откинута неприметная заглушка на одной из боковых стенок, туда был подсоединен кабель питания, протянутый от генератора бипута, но практически сразу отключен. Где-то замыкание, не получится от внешнего источника запитать, пояснил действие дрона вдруг. Придется срезать крепление, это займет больше времени. Ждать в общей сложности пришлось 20 минут. Мы на всякий случай залезли в кабину бипута как в самое безопасное место. За это время плазменным резаком были уничтожены крепления люка на правом борту. Используя острые манипуляторы, дрон обеспечения как домкратом отжал люк, и он с глухим хлопком приземлился на землю, открывая доступ внутрь бота. Разведчики проникли внутрь, и нашему взгляду открылся пустой салон. Дронов у выхода не оказалось, все места десантников были также пусты. Вместо привычных сидений иногда попадались лежанки, оборудованные ремнями. В отсеке для груза был обнаружен десяток пластиковых коробок различного размера, видимо с боеприпасом, который уходящие десантники не смогли с собой унести, а может быть рассчитывали вернуться. Оставалась заблокированная дверь, ведущая в сторону кабины пилота. Там обычно размещалась небольшая комната для планирования операций и инструктажа. Дрон без труда вскрыл хлипкую дверцу, и нашему взору предстало квадратное помещение. Вдоль одной стены стояла скамейка, стол, похожий на операционный, и металлический шкаф, жестко закрепленный к стене. Вдоль другой стены стоял саркофаг непонятного назначения. «Похоже, это не комната отдыха», — высказался вслух я. «Стэн, ты прав, это медицинский кабинет, оборудованный реаниматором. Похоже, это бот для спасательных операций. Нам очень повезло», — довольно воскликнул Олег. «Пока технический дрон накапывал бот и готовил его к погрузке, мы изучали доставшееся богатство. Помимо практически не пострадавшего бота Федерации модели Фрибак-3М, мы стали обладателями военного реаниматора третьего поколения Ужла-3. Наличие встроенного Искина позволяло не только проводить быструю диагностику загруженного в капсулу тела, но и проводить необходимые хирургические вмешательства, а при необходимости помещать пострадавшего в анабиоз, замораживая все происходящие в организме процессы, поддерживая жизнь до прибытия в военный госпиталь, где имелось более продвинутое оборудование. Для нас капсула была полезна, прежде всего, тем, что была значительно автоматизирована. Некоторые действия можно было производить в автоматическом режиме, высококвалифицированный персонал для этого не требовался. Например, любой человек с установленным имплантом мог залезть в капсулу и запустить диагностику своего организма, а потом получить отчет. А самое главное, данная капсула позволяла проводить операции по установке имплантов и расширению к ним, но только в том случае, если устанавливаемые импланты были в стандартной заводской упаковке, в которой, помимо самого импланта, всегда была прошита инструкция по установке пациенту. Также нам достался набор из 5 картриджей к данной капсуле и неизвестные флаконы с какой-то химией, найденные в шкафчике. «Если честно, ожидала большего», — высказалась наша напарница. «Тут же почти нечего взять. Стоимость самого бота ты, конечно, не учитываешь. Один этот бот тянет больше, чем на 1 миллион кредитов», — ответил Олег. «Да я не в смысле денег», — начала оправдываться Рика. «Я имела в виду, что в салоне ничего нет, несколько ящиков, капсула и все. Ты, что хотела? Горы трупов, оружие и ценнейшее оборудование. Это же всего лишь бот, к тому же фактически целый, наверняка все успешно эвакуировались». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.